все остается по-прежнему, не изменится ничего. Может быть, так надо, может быть, все хорошо. Жизнь, наверное, прекрасна, вечно живет любовь. Люди дожидаются счастья, бьется в движении кровь. Новые строятся улицы, расширяются города. И ни в чем не повинные люди развлекаются после труда. Очередная весна! Очередная весна работает на очередных людей. Весна ты продана, на тебе бирка с ценой. Я не буду тебя покупать, хоть без тебя мне трудней. Весна ты будешь мертвой, пусть гуляет по мертвой весне. И солнце чугунно светит, вам этого не понять. Сколько раз я радовался, видя ее опять. Но хватит во имя всей жизни, уходи, ты мне не нужна. И не пытайся оставить, я уйду тогда навсегда. Я убегаю прочь, туда, где знакомый мрак. Рак. И пока я там, я живу и борюсь оттуда с врагом. Здесь анархия пустоты, пусть не все равно, что здесь есть. А когда они купят тебя, а потом подерутся с собой, я их вытолкну и приду в этот мир засеивать жизнь. Весной польются года. Я ведь знаю, я все понял. Я пойду по тебе, земля. Может быть, если я смогу.